На этот раз он промолчал. Неторопливым мягким движением она высвободила из кресла свои длинные, замечательно стройные ноги, плавно встала. Спохватившись, он тоже вскочил и невольно подтянулся, расправил плечи, полностью выпрямился. Рост Светланы его поразил. Было видно, конечно, что уютно расположившаяся в кресле женщина довольно рослая особа. Но Андрею как-то и в голову не приходило, что она может быть ростом почти с него. «Не знаю. Видимо, и так бывает. Избалованный вниманием герой с приятной внешностью, известный пилот в красивой форме, лилия на груди», — продолжала Светлана. «Да, наверняка так бывает. Но у меня было все по-другому. Испуг, когда вы, проломив перила, сверзились в сугроб с высокого крыльца нашего домика на гималайской турбазе «Гулливер». Еще больше испуг, когда я близко увидела вашу залитую заледенелой кровью куртку-штормовку, окровавленное лицо, лоскуты биопластыря на небритой щеке. Мне было очень страшно, когда вы, преодолевая слабость, с трудом подняли голову, одеревенелой рукой запихнули в рот горсть снега и, улыбаясь здоровой щекой, спросили одну из глазевших на вас девчонок, не найдется ли в нашей бунгало телефона, свежего биопластыря и чего-нибудь съедобнее перепуганных школьниц. Потом мы всей группой ходили смотреть, откуда вы спрыгнули в нашу долину. Тот, кто нам показывал это место, наверное, ошибся, потому что слететь оттуда живой могла только птица». Светлана отошла к окну. Повинуясь малозаметному ее жесту, хорошо запрограммированная бытавтоматика заменила куцый пейзаж тусклого зимнего вечера безбрежностью звездной ночи. И опять Андрей невольно обратил внимание на осанку своей собеседницы, грациозное изящество плавных движений. Такое впечатление, будто она давно не бывала на Земле, и тело ее уже привыкло жить исключительно в условиях пониженной гравитации. Но давно не бывать на Земле тоже можно только при обстоятельствах исключительных. Скажем, если УОКС упразднил отделы ОТ и ОЗ, отдел охраны труда и охраны здоровья. Он смотрел на нее и чувствовал себя несчастным. Он все уже понял и почти не слушал ее. То, что она говорила, уже не имело значения. Его, во всяком случае, это не должно трогать. «Пилот с приятной внешностью», — говорила Светлана, — «появился в моей жизни тоже гораздо раньше, чем вы успели заслужить золотую лилию. В одном из выпусков новостей агентства «Информ-Внезем» я увидела ваше лицо и узнала, что вы второй пилот Балкера фон Мальгаут. Это меня взволновало. Я места себе не находила. Долго не могла понять, почему. Заказала видеокопию этого выпуска новостей, и с той поры стереопортрет второго пилота Балкера фон Мальгаут был со мной постоянно. И вдруг, о волшебство случая, вы и я на одном корабле. Могу видеть вас почти каждый день, видеть близко, иногда разговаривать с вами. А бывают моменты, когда могу наяву прикоснуться к герою девичьих моих сновидений. И знаете, я была счастлива. Такое счастье вам, наверное, трудно понять. Однако, поверьте мне, я была счастлива. Внезапно вы ушли в разведку, и случилось то, что случилось. Правдами и неправдами мне удалось улететь к Япиту, помощником медиколога группы десантников на люгере «Вамбат». Не однажды я пыталась взять приступом непроницаемо вязкие стены Белесова исполина и от бессилия плакала под аккомпанемент его хакашлей. Потом, когда во время телесвиданий Март с великим трудом объяснил мне физический смысл идеи темпор прогиба и посоветовал обратить внимание на скорость погружения зондов, я поняла, что грубой силой туда не проникнешь. Надо было как-то по-другому. Но как? Если темпор прогиб, думала я, результат деятельности неземного разума, то неужели этот разум меня не поймет? Я часами простаивала у стен и на звездной крепости, однако так и не довелось мне увидеть хотя бы что-нибудь похожее на вход. Белесое чудище проявляло полное равнодушие к моим слезам и мольбам. Стоя у его стен, я часто находила созвездие Девы, подолгу смотрела на спику. Ее лучи казались не струнами, на которых звучала завораживающая мелодия. В конце концов, все это спокойно можно было отнести за счет моего воспаленного воображения. Но едва я только проговорилась Марту о звонкострунной спике, Он окатил меня несвойственным ему рассеянным взглядом и прервал связь. Неделю они с Калантаровичем что-то вычисляли, подняли на ноги весь институт. А потом Март с удивлением и восторгом сообщил мне, что моя звонкострунная, лучше всех других звезд этого класса, удовлетворяет условиям существования вектора дальнодействия темпор прогиба. Честно говоря, я так и не поняла, что представляет собой вектор дальнодействия в ракурсе теоретической темпорологии. Но у меня был свой ракурс. Просто я хорошо ощущала. Спика звучит в моем воображении струной потому, что вы движетесь где-то в том направлении. Ну вот и все. Остальное вы знаете. Она оборвала себя так, будто вдруг спохватилась и пожалела, что дала волю словам и чувствам. Андрей ожидал этого. Он был готов к тому, что Светлана сообразит наконец. Она – это она, а он – экзот, и этим все сказано. Не надо ложных ситуаций. Ложные ситуации – это как раз то, из-за чего все пошло наперекос у них с Валентиной. «Значит, говорите с пика», – произнес он, чтобы снять неловкость молчания. «Что ж, похоже. Когда я экспериментировал над собой, убедился, что воспринимаю ультрафиолетовые лучи как пылающую белизну. Если сопоставить океаны пылающей белизны, которые меня там окружали, и то обстоятельство, что спика – аномально мощный источник ультрафиолетового излучения, можно с большой долей вероятия утверждать, что видел я именно спику, вернее, ультрафиолетовую ее корону. Так и передайте Марту во время следующего телесвидания». «Обсуждать с Мартом подробности вашей разведки теперь уж придется вам самому». Легким мановением руки Светлана вернула на окно зимний-вечерний пейзаж и добавила. «Причем сегодня. И довольно скоро, словно в ответ на ваш упрек по поводу заговора молчания. Мы прямо сегодня начнем втягивать вас в сферу назревших дискуссий. Через полтора часа 50-минутный сеанс связи непосредственно с Институтом пространства-времени». «Да, пора мне познакомиться с вашим братом», – согласился Андрей. Деловито спросил. «Кто будет первым?» «О чем вы?» – не сразу поняла Светлана. «Об очередности сеансов, естественно». «Или на свой вопрос брату, как поживаешь, вы 2 часа терпеливо ждете ответа?» «Представьте себе, у нас уже больше 3 лет в обиходе живая двусторонняя связь». «То есть как это?» «То есть приблизительно со скоростью видеовекторной связи между Москвой и, скажем, Ангарском», – пояснила она. «Не смотрите на меня так недоверчиво, я вас не обманываю». «Зенит Дипстар», – неожиданно догадался Андрей. «Немного сложнее. Земля – Темб-2 на Луне, Зенит – комплекс Дипстар, Темб-3 в нашей системе. Сверхбыстрая двусторонняя связь между Землей и системой Сатурна – первый практический результат многолетнего изучения темпор объекта». «Это немало». «Да, но Т-связь – необыкновенно дорогое удовольствие, и пользуются ею нечасто». «Во время Т-сеанса я постараюсь не допускать длительных пауз», – рассеянно пошутил Андрей. «Но никто в целом мире вас не осудит, если следующие 50 минут двусторонней Т-связи регламент пауз вы совершенно не будете соблюдать». Андрей уловил многозначительность интонации и понял, на что намекала Светлана. Едва шевеля вдруг одеревеневшими губами, спросил с надеждой. «Когда? Неужели сегодня?» Светлана молча кивнула. Он не сводил с нее взгляда. «Лилия будет одна?» «Видите ли, Андрей?» «Достаточно, не продолжайте». «Но вам необходимо знать», — резко произнесла, почти выкрикнула Светлана. «Когда всем стало ясно, что вы не эфемер, администрация пыталась вызвать на связь вашу, простите, буду говорить прямо, бывшую жену. Валентина Николаевна Гуляковская не смогла найти в себе». «Гуляковская?» – перебил Андрей. «Я правильно расслышал ее теперешнюю фамилию?» «Да». «Ну что ж, это последнее из того, что я хотел узнать о Валентине Николаевне». Андрей взглянул на часы. «Скоро первый сеанс этой связи». «Минут через 40». «После 2-часового перерыва второй. Затем, если вы, конечно, не против, на первом ярусе вам предстоит свидание с Аверьяном». «Копаев? Он здесь?» «Здесь многие из тех, кого вы знаете». «Скажите, Светлана, а где сейчас находятся Кизимов, Йонги, Нортен, Ларе? Я ведь почему спрашиваю? Не из пустого любопытства. Хочется мне этого или нет, но эти четверо, надо полагать, теперь уже моя компания». «Я понимаю вашу озабоченность», — Светлана покивала. «Все экзоты находятся здесь, в этом, как выражаются десантники, придавленном регионе. Кизимов командует штурмгруппой южного лагеря, Нортон — северного. Йонги решает проблемы десантно-технического обеспечения обоих штурмлагерей. А вот Лорре неожиданно для всех увлекся темпорологией непосредственно и, говорят, делает научные успехи. По крайней мере, я сама слышала, как Март в беседах с местными темпорологами не раз ссылался на эффект периферийной Т-дивергенции, впервые описанной Жаном Лорре. Кстати, именно эффект Лорре лежит в основе расчетов темпор-вектора для Т-связи. Я все это веду к тому, Андрей, чтобы убедить вас. Жизнь экзота вовсе не так ужасна, как вы сгоряча себе ее представляете». «Спасибо вам, Светлана, за моральную поддержку, но не надо меня успокаивать. Направляясь сюда на свидание с вами, я, чтобы сразу не очень пугать медикологов, снял чужеродный заряд прикосновением обеих ладоней к экрану гардеробной моего бытотсека. Много ли в этом проку? Ведь все равно я ни на мгновение не забываю про свой черный след у себя за спиной. Слушая вас, я не могу не учитывать, что вы по инерции все еще видите во мне человека и все еще ставите меня в один ряд с собой. Но едва чужеродный заряд опять начнет проявляться, вы почувствуете во мне монстра и с отвращением отшатнетесь. Ведь я экзот, Светлана. Другими словами, я монстр среди вас, нормальных людей». «Здесь нет людей», – тихо проговорила Светлана. «Здесь только экзоты». «Как? И вы?» «И я, и Круглов, и Копаев. Короче, все». «Что? Все 656 экзоты?» «657», – поправила Светлана. «Здесь только экзоты».